Субмарина вернулась в горизонтальное положение. «Духота!» — проворчал Белов. «Держитесь крепче!» — сказал Кондратьев. «Готовы! Вперед!» Он до отказа повернул рукоятку скорости. Полный ход, 30 узлов. Пронзительно взвыли турбины. Позади что-то стукнуло, донесся неясный вопль. «Бедный Белов!» — подумал Кондратьев. Он сбросил скорость и завертел штурвальчик рулевого управления. Субмарина описала полукруг и вернулась к кальмару. — Теперь смотрите, — сказал Кондратьев. Кальмар висел в 20 метрах перед носом субмарины, бледный, странно плоский, с обвисшими скрюченными щупальцами и обвисшим туловищем. Он был похож на паука, которого прижгли спичкой. Глаза его были задумчиво скошены вниз и вбок, словно он размышлял над чем-то. Кондратьев никогда прежде не видел живого кальмара так близко и разглядывал его с любопытством и отвращением. Это был действительно необычайно крупный экземпляр, может быть, один из самых крупных в мире. Но в эту минуту ничто в нем не позволяло предположить могучего и страшного хищника. Кондратьеву почему-то вспомнились кучи размякших китовых внутренностей в огромных отмочечных чанах на китобойном комбинате в Петропавловске. Прошло несколько минут. Белов лежал животом на плечах Кондратьева и трещал кинокамерой, а Кика что-то бормотала в диктофон, кажется, по-японски, не сводя глаз с кальмара. У Кондратьева заныла шея, к тому же он боялся, что кальмар очнется и удерет, или снова броситься на субмарину, и тогда все нужно будет начинать сначала. — Вы еще не скоро? — осведомился Кондратьев. — Очень, — ответил Белов сипло и не впопад. Кальмар приходил в себя. По его лапам прошла зыбкая судорога. Громадные величиной с футбольный мяч глаза повернулись, словно шарниры в гнездах, и уставились на свет прожекторов. Потом лапы вытянулись в струнку, снова сжались, и бледно-лиловая кожа налилась темным светом. Кальмар был ошпарен, оглушен, но он готовился к новому прыжку. Кальмар не отступал, он и не думал отступать. — Ну? — спросил Кондратьев нетерпеливо. — Ладно, — недовольно сказал Белов, — можешь. Слезай с меня, —— сказал Кондратьев. Белов слез и положил подбородок на правое плечо Кондратьева. По-видимому, он забыл о глубинной болезни. Кондратьев взглянул на экран, затем положил палец на спусковой крючок. — Близко слишком, — пробормотал он. — Ну, ничего. — Выстрел! Субмарина вздрогнула. — Выстрел! Субмарина вздрогнула еще раз. Кальмар медленно раскрывал лапы, когда под его глазами одна за другой взорвались две пероксилиновые торпеды. Две мутные вспышки и два громовых раската. Бомбр-бомбр! Кальмара затянуло черным облаком, а затем субмарину бросило на хвост, она опрокинулась на левый борт и принялась танцевать на месте.